Глава 12. Одна неточность. «Эй, отстань! Фу, наверх! Живее наверх! Наверх!» — раздавались крики внизу. И все послушники стремились побыстрее оказаться на краю ямы или хотя бы на лестницах, по которым можно было на этот самый верх выбраться. Но не всем повезло оказаться на дощатых опорах. Не каждый вовремя вытащил ногу из земли. Кто-то попытался отбиваться от подвижных костей при помощи других, что еще не стягивались точно на магнитах вместе. Те же, кто попросту бросил эти безуспешные попытки, сейчас вязли в грязи. «Им надо помочь!» — пробормотал я, все еще не до конца понимая, что именно здесь происходит. Необычное копошение внизу. Как будто кроты какие-то внезапно начали рыть черную и без того рыхлую землю сразу же в сотни мест. У меня начало рябить в глазах. Так много было этих точек, где грунт то и дело вздымался вверх. А иногда он шел ровной линией. Точнее, не он, не грунт, а бугорок, сперва образовавшийся как точка, превращался в полосу, будто под землей что-то двигалось. «Что происходит?» — снова сказал я, продолжая, как и Мьелден, бездействовать. Происходящее нас ошарашило, если не сказать больше. Ситуация нестандартная, непонятная, и, кажется, она полностью противоречила словам монаха, который утверждал, что руна, которую он намеревался использовать, не создаст нам никаких проблем. Проблемы как раз-таки начались, и случилось это очень быстро. Внизу ямы среди десятка послушников до лестницы удалось добраться только троим. Остальные вязли в грязи, а некоторые и пошевелиться не могли. Хотя их ноги всего лишь по щиколотку ушли в землю, пошевелиться не мог никто. Оттого мне было жутко еще больше прежнего. Мьелден стоял, не зная, чего приказать или сделать. А те, кто висел на лестницах, пытались помочь своим, кто застрял поблизости. Получалось далеко не у всех. Рук не хватало, грязные пальцы скользили, никто не мог ухватиться, чтобы вытащить товарища. Я подумал, что моя руна с молниями сейчас была бы опасной. Да и в кого целиться? Толком никто не видел, что происходит. «Ну уже! Шаг сделай и руку дай!» — кричал послушник, свешиваясь с лестницы. Дернуть за руку самого ближнего к нему не хватало считанных сантиметров. «Я не могу!» — вопил второй, отчаянно наклоняясь и рискуя упасть прямо в грязь. «Не получается! Меня что-то держит!» «Держит?» — уточнил я у Мьелдена, полагая, что мне послышалось. «Что может держать в земле?» Правда, после увиденных чудес в виде огромных зверей, ящериц и прытких гоблинов, сомнений в том, что под землей что-то есть, а послушникам это ни разу не мерещится, не оставалось никаких. «Глухой, что ли?» — монах нервно стискивал кулаки, не в силах помочь другим, тем, кто оказался в самом низу. Криков тем временем становилось все больше, а найти выход из ситуации, не спускаясь вниз, не представлялось возможным. Нельзя было применять руны. А если... «Кто-нибудь, сбегайте в рассвет за лучниками!» — крикнул я. «Приведите человек 10!» «Лучники помогут?» «Вряд ли». Мьелден готов был спрыгнуть вниз, но я схватил его за рукав. «С ума сошел! Ты же не знаешь, что там находится!» «А ты еще не понял, что именно там происходит?» — злобно произнес он, выдернув рукав из моих пальцев. — «Ну так смотри внимательнее, раз не можешь помочь!» Кто-то из послушников дернул в сторону рассвета. Только Мьелден не позволил. — «Луки и стрелы здесь не помогут. Тащите дрова, разводите костры. Это все нужно сжечь. Запалить и сжечь, пока не сгорит все». В город убежали уже несколько послушников. Я по-прежнему не понимал, что может держать людей в земле, что там копошится и возится. Не животные же какие-то. И только когда над поверхностью земли показалась кость, которая попыталась состыковаться с другой, вроде бы берцовые попытались соединиться, до меня дошло, что магия заставила останки возвращаться к жизни. Как только я обдумал это как следует, продолжая наблюдать за несчастными, что застряли в земле, стало не просто жутко. Настоящие живые мертвецы, которых нельзя посчитать ни живыми, ни мертвыми. Сустав над поверхностью земли полностью состыковался, образовав пародию на коленный сустав. С высоты края ямы было трудно понять, что там есть, кроме двух костей, но все же процесс сборки продолжался. Тазовые кости прикрепились чуть позднее. От необычного зрелища меня отвлек крик одного из послушников, который просел в землю аж до пояса. И ведь как назло находился он дальше всех, никто не мог ему даже руки подать. «Топор!» — закричал я. «Есть у кого топор!» Инструмента, конечно же, не было. Ножом можно было бы срезать не толстую ветку, но 10-метровая ветка такой толщины в природе не существовала. «За веревками! Бегом!» Еще громче выдал я, чтобы Мьелдену даже перекричать меня не удалось. Еще пара человек дала дёру к рассвету. Я же осмотрел лес вокруг. Ни единой тонкой сосенки. Но наверняка хоть кого-то можно было спасти. Человек, который стоял на лестнице, пытаясь вытащить друга, уже бросил попытки и лез наверх. Самодельная лестница едва ли могла бы выдержать вес двух человек разом. Яма и лес наполнялись криками, которые с каждой минутой становились все более пронзительными. «Смотрите, смотрите!» — закричали с другой стороны ямы, обращая внимание сперва на себя, а только потом на происходящее внизу. Хотя и так многие пытались помочь застрявшим, но не хватало ни веревок, ни длинных палок, ни смелости, чтобы спуститься вниз. Внизу же собирались уже не штучные конечности, не суставы отдельно друг от друга, но полноценные скелеты. Торчали из земли, лежали на ней, продолжали соединяться с недостающими элементами. На черноте земли виднелось по меньшей мере 5 полностью собранных грудных клеток с хвостами из позвонков, пары ног под тазовыми костями, где-то еще были половинчатые тела, а кое-где они старались соединиться вместе. Однорукие, еще не до конца собранные в полноценные тела, местами даже без черепов, все крупные конструкции были не похожи друг на друга. Но ситуация менялась прямо на глазах. Мьелдан прицелился получше и запустил огненный шар прямо в кучу костей. Бахнуло знатно. Шар размером с голову улетел в яму и разорвался горящими каплями, забрызгав все вокруг светящимися точками. Запах сразу же изменился. Точно сама земля горела. Но скелеты остались нетронутыми. Мьелдан выругался на весь лес. «Не может этого быть!» Он в ярости затопал ногами, на всякий случай создал еще один шар, от которого нанесло жаром даже в мою сторону. Запустил его в яму, целясь туда, куда и прежде. Второй взрыв. Жаром со дна ямы нанесло еще больше. Послушники только развопились еще сильнее. Кого-то утянуло в землю по грудь, другому удалось выдернуть кровоточащую ногу из земли, но далеко уйти не удалось, и он через пару шагов упал лицом в землю. «Где веревки?» — закричал я, продолжая, как загипнотизированный, смотреть в глубины ямы. Кости продолжали собираться, но что еще более жутко, они начали двигаться. Не просто подтягиваться друг к другу, но суставы гнулись, кости поскрипывали, и стоило мне понять, что это именно скрип костей, а не звук от деревьев, растущих поблизости. Как страх прилип намертво. Грудная клетка, опираясь на только что выдернутую из земли руку целиком, вплоть до самых пальцев, начала ползти в сторону послушника, упавшего лицом вниз. «Есть веревка!» — заорали с краю леса. К нам бежала целая толпа, держа в руках несколько мотков веревки. Кто-то тащил шест, но длиной 4 метра, недостаточно для того, чтобы вытащить несчастных. Послушник с лестницы решился шагнуть вниз, чтобы дотянуться до погружающегося в землю товарища. Ступенька вторая, но все равно не хватало. Ему бы следовало это сделать несколькими минутами раньше, пока несчастного не утянули по землю в грудь. Никому бы я не посоветовал прыгать в эту яму. Самому было жутко. А нести ответственность за жизни тех, кто также может окончить свою жизнь в грязи. Ведь упавший лицом вниз послушник так и не поднялся. Едва ли он может так долго не дышать. «Что здесь творится?» Нам принесли веревку, одну уже кинули с противоположной стороны. «Мьелдон!» — чуть ли не требовательно воскликнул кто-то. Тот промолчал, но завязал узел на конце веревки и кинул ее тем, кто в этой грязи возился ближе к нам. «Хватайтесь!» — крикнул он. «Хватайтесь!» В общем хаосе и нарастающем шуме почти не слышался звук щелкающих суставов. Однако скелеты, стоило им хорошенько обрасти костями и превратиться в полноценную движущуюся фигуру, начали активно высматривать своих жертв. При виде костей, что могли двигаться без мышц, руки немели, а голова отказывалась думать. Тут не то, что помощь кому-либо оказать. Хотелось попросту убежать. И ведь всего лишь в паре километров от рассвета теперь творилась эта магическая истерия. Догадаться, что скелеты, пробужденные магией, ей же и держатся, было нетрудно. Вопрос был в том, когда эта активность прекратится. Внезапно раздавшийся дикий вопль также резко и прекратился. Никто даже не успел понять, откуда он шел, пока послушник, стоявший на лестнице, не принялся, выкидывая руки наверх, карабкаться из ямы на поверхность, улепетывая на безопасную высоту. Того, кто торчал из земли, видно уже не было. Только земля вокруг шевелилась. Уже два человека погибли как минимум, пока доставали веревку. «Эй, живые!» — гаркнули послушники, замахиваясь еще одной веревкой. «Давайте, хватайтесь!» — и кинули ее вниз. Кто-то попробовал шевельнуться. Из людей, что остались на дне ямы, было еще кого спасать. Только время стремительно уходило. Я следил за происходящим, даже прикидывая, как это можно устранить. Засыпать землей. Сжечь не удалось, хотя был бы идеальный вариант уничтожения врага. То, что обратилось в прах, уже не соберется вместе. «Мьелдон», — я решил обратиться к монаху, — «ты же знаешь, что сделать, чтобы уничтожить их!» Тот промолчал, помогая послушникам закинуть еще одну веревку. Я покрутил головой. Двое крепких парней держали довольно толстый кусок каната, который натянулся, вероятно, от веса третьего послушника, которого можно было вытащить наружу. Но вместо того, чтобы тянуть вверх, они попросту стояли на месте, не зная, куда им податься, как будто на том конце послушник отчаянно сопротивлялся. Или происходило еще чего похуже. «Помоги!» — кряхтел один. «Не стой! Помоги, Бавлер! Бавлер!» Последний крик вывел меня из оцепенения. Довольно было стоять на месте. Я подбежал к парочке, ухватился за веревку, попробовал потянуть, но безуспешно. «Чтобы нам троим не хватало сил, не может этого быть!» «Еще сюда!» Пользуясь краткой передышкой, выдал послушник за моей спиной. К нам рванули еще трое, но длины веревки им не хватило. У края стоять никто не хотел. Поэтому они встали сзади, ухватившись за последнего. И помогали тому тянуть веревку. Правда, сил в руках ему не хватало. «Скользит!» — только и успел выдать тот. Больше не успел никто и ничего. Второй послушник не отпустил веревку, когда та проскользила даже в моих ладонях, сбил меня с ног, увлекаемый вниз. И, разжав пальцы лишь в последний момент, проехался до самого края, соскользнул с него, даже не успев ухватиться. И через пару секунд мы услышали лишь гулкий удар тела о землю. Зато сразу же внизу заклацали кости, и до наших ушей долетел крик полной боли. У меня из головы вылетели все предстоящие схватки с Мордином, форты, строительство и прочее. Это задача первоочередная, и ее надо решить, лишь бы грунт подо мной не обвалился. Так что я постепенно отполз от края. «Мьелдон!» — заорал я, встав на ноги. — «Сделай уже что-нибудь!» «В монастырь за помощью уже убежали!» — доложился послушник. Все остановились. Монах вытащил пустую веревку. Спасать больше было некого. Кто-то из послушников рискнул наклониться к краю, чтобы посмотреть вниз. И тут же отпрянул обратно. «Живых больше нет!» — стуча зубами, проговорил он. «Никогда такого не видел!» Этими словами он заставил меня посмотреть вниз. Я тоже такого никогда не видел. По ту сторону ямы послушники вытаскивали лестницы, а отряд скелетов, уже полностью собранных, включал в себя 12 штук. Как их еще назвать? Монстров? Останков? Людей? Терминология быстро ушла на второй план, потому что стояли они недвижимо, как статуи, повернувшись в одну сторону, в нашу, где стояли мы с Мьелданом. На дне ямы лежали послушники куда меньшим числом, чем прежде. Кто-то, вероятно, так и остался под землей, куда его утянули костистые руки. Зрелище пугало не столько своей необычностью. Такого я, как и все остальные, не только раньше не видел, но и даже не представлял, сколько внезапным молчанием и тишиной. Как только в яме не осталось живых, скелеты попросту замерли. «У меня есть вопросы, Мьялдан», — сказал я, когда убедился, что скелеты не шевелятся, не лезут вверх и не пытаются убивать кого-то еще. «Что это за...» «Прибудут знающие люди и помогут нам», — ответил монах. «Сейчас я не в силах с этим разобраться». И он, так же, как и прежде, остался стоять столбом на краю ямы. Послушники молча дополняли эту похоронную картину, молча глядя вниз на тела погибших товарищей. «Отойдем», — предложил я, теперь уже с усилием отведя в сторону монаха. «Что ты сделал? Это ошибка в твоей магии? Или что? Почему здесь не выросло ни одного дерева, ни единой травинки, но кости собрались воедино и получились существа, противные всем законам природы? Что ты сделал?» — тихо повторил я. «Это не ошибка», — ответил Мьелдон. «Магия не работала так. Не должна была работать. У нас есть описание по всем рунам, которые имеются в распоряжении монастыря. Эти руны обладают определенным радиусом действия, направлением, ограниченными возможностями. Огненный шар не может плавить металл, но может раскалить его так, что держать в руках будет невозможно. Все тонкости обращения с магией прописаны». «То есть ты сделал то, что было написано где-то, а это оказалось ошибкой?» — уточнил я, передернув плечами. «Не слишком ли большая ошибка?» «Пирокант поможет», — выдохнул Мьелдон, повторяя те же слова. Случившееся и для него стало полной неожиданностью. «Людей жалко». «Людей всегда жалко. Надо сделать так, чтобы они из ямы не выбрались ни в каком виде. Забор явно не поможет. И как они вообще существуют, эти твари?» «Магия», — развел руками Мьелдон. «Так себе магия», — подумал я. «Случайно использовал руну, а вместо полезного роста растений получаешь толпу скелетов, прекрасно сохранившихся, кровожадных и еще неизвестно насколько шустрых». Вопросов было так много, что я решил было дождаться пироканта, когда тот прибудет сюда лично, если Мьелдон только вновь не ошибся в своих расчетах. Не то что селение новое в лесах создавать теперь было опасно, еще и сам рассвет мог оказаться в беде, если отряд скелетов продолжит пополняться новыми наборами костей. «Может, ты все же хоть на что-то сможешь ответить?» — спросил я Мьелдона. «Как так получилось? Почему скелеты стоят? Почему не распадаются? Как они собрались?» «И предупреждаю, если ты скажешь про магию. Мне нужен точный ответ». «Точно тебе, может, даже и пирокант не ответит», — негромко отвечал монах. «Отходите все прочь!» — крикнул он послушникам. «Оставьте троих-четверых дозорных, а все остальные отходите в лагерь!» «Если здесь опасно, всем вам хватит места в рассвете», — сообщил я. «Нам надо следить и не допустить распространения этой заразы», — осекся Мьелдон. «Руна сработала не так. Точнее, своеобразно. Она дала жизнь, но не семенам, а останкам». «В обратную сторону?» — удивился я. «Что-то вроде того. Магия и жизнь — это своеобразные нити. Как мышцы заставляют кости двигаться, так и нити магии могут соединить и поддерживать. Вот как там, внизу. Оттого они и не распадаются и стоят на ногах. «Жуть!» — только и ответил я. «Мне такое соседство не нужно». «Пирокант! Ждем пироканта!» — в который раз сказал Мьелден. «Большего я не могу тебе обещать. Только он скажет, что можно сделать со всем этим». Я вздохнул. Ждать и тратить время из-за одной неточности в книге по рунам — этого мне хотелось меньше всего на свете.